Третье. Я старался держаться подальше от Матыча, который скоро стал знаменитостью нашего барака и, следовательно, всего лагеря. Сперва он без конца ссылался на меня, и мне было неловко то и дело опровергать его безумные словословия в мой адрес. Но скоро он перестал во мне нуждаться. Заимев большую доску, он превратился во что-то вроде лагерного пророка, рисуя гороскопы самым привилегированным зэкам. Фантазия его была неудержима и безгранична. Он украшал листы ватмана диковинными фигурами, завитушками и буквами, не принадлежавшими, я был уверен, ни одной азбуке мира. Но главным было то громадное достоинство, с которым он разговаривал, и истинно королевский вид, с каким он принимал преподносимые за эти гороскопы продукты, папиросы. Он ни разу не упустил возможности спросить: «Нет ли у вас случайно кэмэл или просто деньги?» 3 дня спустя на работе подошел ко мне наш лучший бензорезчик из спецпереселенцев. «Что это за светило у вас объявилось? Утром привезли на директорской машине дядю с бородкой. Говорят, из лагеря». «Добился своего, дьявол», — подумал я, — «но посмотрим, как он сумеет надуть грека». Директор, появившийся на заводе только этой осенью, был очень популярен среди рабочих. Торчал круглыми сутками в цехах, сам ковал, точил, слесарничал. У нас в котельной королевтеров не побоялся влезть своей старой, окантованной кожей телогрейки в неостывшую еще топку котла и собственноручно заменить горячие колосники. Ценою испорченных фетровых валенок и нескольких волдырей на обожженных руках он завоевал себе непререкаемый авторитет и любовь в коллективе. Все оживлялись при одном только виде знаменитой телогрейки в узкую стежку. Особенно его любили зэки. Грек сам сидел несколько лет только за то, что был женат на дочери известного врага народа. Выручил его, вытащив прямо из забоя, бывший товарищ по армии Никишов, который добился освобождения королевтерова и назначал его руководителем крупных колымских заводов. С магаданским начальством грек плохо ладил, как бывший враг народа. Но все, понятно, боялись его личного друга Никишова. «Знаю его», — ответил я бензорезчику. «Инженер какой-то, кажется, югослав. Он по заводу шатается, только что видел. Грек ему цеха показывает». «Странно. Грек не только опытный, толковый инженер, но и старый колымчанин. Чем мог привлечь его так быстро, Матыч? Не гороскопом же?» «Я сидел над своими нарядами, но Матыч не выходил у меня из головы. После обеда зашел к нам начальник автосборочного цеха, известный своим лояльным отношением к заключенным, хотя сам он никогда не сидел. Высокий, полнокровный, грузный, он странно контрастировал с начальником нашего цеха, крошечным седым евреем Миллером, очень похожим на кота в сапогах, своих громадных, чуть ли не по пояс, расшитых меховых торбозах. Начальники цехов были старыми друзьями. «Как у тебя дела с задним мостом?» — спросил Миллер, сам когда-то работавший в автосборочном. Вопрос был злободневный. Сборка заднего моста уже несколько дней не ладилась. «Я как раз зашел похвастать», — сказал гость. «Знаешь, кто сейчас сидит у меня в конторе? Бывший главный инженер завода «Опель». Он нам все наладит». Я остолбенел, потом спросил упавшим голосом: «Не Матыч ли?» «Да, он самый. Говорит, что вы его хорошо знаете. Как только наладит нашу сборку, обещал сконструировать большой пресс для штамповки башмаков бульдозера. Сказал, что управится за полтора месяца, если ему создадут условия. Представь себе, Миллер, какая экономия! Не будем больше возить их с материка. И сразу видно, что классный специалист. В термичке грек ему сказал: «В этом цеху что-то барахлит. Остановим процесс, время потеряем». А Матыч: «Время дорого. Пойдемте, может быть, так узнаем». Вошли они в цех, посмотрели, послушали. И этот вдруг говорит: «Господин директор, у него все господа. Надо третью печь ремонтировать». Грек, конечно, обалдел. Помнишь, как он на прошлой неделе останавливал все печи и лазил по ним сколько часов, пока не докопался до третьей? Каким образом Матыч уловил дефект на слух, никто не понял. Грек спрашивает, допытывается, а он в ответ болтает что-то по-своему. «Лавкач», — подумал я, вспомнив, как в первый же вечер рассказал Матычу о предстоящем ремонте. Во всяком случае, память у него отличная, и он умеет ею вовремя пользоваться. «Послезавтра Матыч выйдет ко мне», — продолжал гость. «Я пока дам ему пропуск в нашу этеровскую столовую и распоряжусь, чтобы кормили за мой счет, ведь денег, наверное, у него нет». Но на следующий день Матыч заболел. Четвертое. Приближалась весна. Было уже совсем светло по утрам, когда наши заводские бригады, около 200 человек, собирались за вахтой на развод. Мы наблюдали за тем, как выпускали людей на мелкие объекты. Кроме нас, заводских, все были бесконвойниками. Справа у открытых ворот стоял нарядчик и перекладывал свои карточки в небольшом ящике. С другой стороны – дежурный надзиратель, который перекладывал свои карточки. Время от времени он выкрикивал: «Конструкторы, типография, котельная МВД!» Наконец доходила очередь до нашего авторемонтного «Арза». Первыми выпускали нас разнобой: конструкторов, бензорезчика, художника, молодого красивого грека по кличке Левша, лаборанта, дежурного фельдшера, потом меня. Побригадно следовали простые рабочие: токари, слесари, инструментальщики и последним дизельный цех. Он был в отдельном оцеплении. Когда все были проверены и поставлены по пятеркам, к нам подходил невысокий боец в белом полушубке, подпоясанный ремнем с наганом, и командовал, став во главе длинной колонны. Пошли хлопцы. Иногда подкатывали заводские грузовики, и мы проделывали 3-километровый путь на машине. Проезжали мост через реку Каменушку, где вечерами просто ограбили пешеходов. Мост каждый год перестраивался и часто бывал закрыт. Тогда ехали рядом по маленькой деревянной времянке. Возле большого здания телеграфа поворачивали вправо. Там на перекрестке стоял милиционер-регулировщик. С грузовика в него летели окурки, портянки, крики. «Гад! Мусор! Легавый!» Ему грозили на ходу кулаками. У заводской вахты долго не ждали. Бригадир диктовал вахтеру количество своих подопечных, и ребята разбредались по заводу. Кто в свой цех, кто сперва по личным делам. В заборе была большая дыра, поэтому ход через вахту был чистой фикцией. Через дыру бегали на соседний городской базар, и там часто ловили зэков, так как их быстро узнавали по стеганым буркам, если беглецы не догадывались переобуться. Их приводили на завод, иногда избивали на вахте, другой раз просто грозили. Поскольку я раньше был бригадиром в котельном цехе, то сохранил бесконвойку. В город я тогда ходил редко, но бесконвойка давала весьма существенное преимущество. Я обедал в женском лагере в 5 минутах от завода. Возможность эта появилась случайно. В бытность бригадиром меня послали как-то в женский лагпункт, чтобы подобрать уборщицу для нашего цеха, а также женщин-углевозов. На завод вызвали нарядчицу Жен Олпа, и мы пошли с ней вместе. Персиянову я знал еще по загородному свиносовхозу, где раньше некоторое время работал. Там она занимала ту же должность. Это была красивая женщина с пышными волосами, заплетенными в толстые косы, которые зимой с трудом заматывались платком. Когда мы проходили через вахту Жен Олпа, она кивнула вахтеру и сказала: «Всегда пропускайте его, он свой». Это долго служило мне пропуском, ибо никакого права на вход я, понятно, не имел. Она повела меня в большой пересыльный барак. В тамбуре бросила дневальной, дородной украинке с меня ростом: «Пусть войдет, выберет девок, а потом принесешь мне список на рабочий паек. У тебя уголок свободный? Тогда иди прогуляйся». Они обе ушли. И я только потом понял, что она сделала мне, как заключенному, щедрый подарок. Я мог выбрать себе женщину, и комнатушка дневальной была к моим услугам. Я вошел в барак. Как везде на пересылках сплошные нары. На них много женщин самых разных возрастов. Многие сидели в откровенном неглиже. Некоторые при виде мужчины стали демонстративно раздеваться. Я обратил внимание на чистоту. Кое-кто уже успел обзавестись занавеской, салфеточкой. Стол в центре был накрыт чистой скатертью. В углу старуха тихо пела украинскую песню. Я встал у стола, как это делали в свое время покупатели на мужской пересылке, где сам лежал на нарах 1,5 года назад, и громогласно заявил, что мне нужно. Сознавая важность своей миссии, я напустил на себя солидную мину, тщательно отобрал работниц покрепче, велел им потом зайти к нарядчице и вышел из барака. «Что так скоро?» — удивилась Персиянова, когда я явился со своим списком в руках. «Впрочем, это ваше дело. Приходите к нам обедать. Вам близко, удобно, хоть каждый день». В столовой нас, троих или четверых мужчин, кормили отлично и без очереди. Там был отдельный мужской стол. Всю зиму сидел я за ним в обществе высокого красивого скрипача из Магаданского театрального оркестра и желчного, всегда очень подтянутого стареющего человека, певца и кумира довоенной публики. Пятое. Сегодня у меня была специальная задача — разносить для Матыча письма. С завидной оперативностью он успел за несколько дней найти среди заводских вольнонаемных нужных ему людей. Накануне объяснил, кого мне на работе следует разыскать, что сказать в дополнение к письму и что взять. Я зашел в свой цех, за 10 минут успел заполнить табель, передал по телефону сведения о ночной смене, выписал наряд задания и принялся ходить по заводу в поисках таинственных земляков и соотечественников Матыча, которых я, проработавший в цехах уже несколько месяцев, до сих пор не знал. Сперва заглянул в цех горного оборудования. Возле внушительных размеров карусельного станка стоял низкорослый, плотный, смуглый человек с очень длинными висячими усами. «Господин Мустаца», — прочитал я, вынув адресованное ему письмо, и улыбнулся забавному совпадению. «Мустаца» по-румынски значит «усы». Я заметил, что Матыч использовал чистые конверты. Они были большой редкостью в Магадане, а о лагере и говорить нечего. «Да, это я», — отозвался Мустаца на румынском языке. Я отдал ему письмо, сообщив, что Матыч заболел и просит передать кое-что. Невольно заглянув в листок, который читал карусельщик, увидел обращение. «Мой дорогой румынский друг и соотечественник, я стал оглядывать цех. Отсюда в мою бытность бригадиром котельной часто поступали жалобы на холод. Неудивительно, пока заталкивали в цех громадные детали, большие ворота стояли открытыми настежь. Да, очень жаль, что наш профессор занемог, вернул меня Мустаца к действительности. Не сделаете ли вы одолжение еще раз зайти сюда вечерком? После 3 схожу домой и принесу для него передачу, хорошо? Вы где так бегло научились по-нашему? Жил когда-то в Румынии, а вы спецпереселенец?» Мустаца подошел к своему станку, выключил его, поправил что-то на суппорте, потом включил опять. Жестом пригласил меня сесть на полуразобранном станке по соседству и закурил, постоянно наблюдая за тем, как вертелась большая деталь. «Я, видите ли, не успел прорваться на немецком танке в Италию. Как это понять? Насколько я знал, в немецких танковых войсках ни румыны, ни другие иностранцы не служили.